Есть салоны, которые аккуратно обеззараживание проводят имеющимися средствами. Ну, есть салоны, где, ну, я бы не сказала, что там все отлично, все хорошо. Но сейчас пошла уже другая тенденция. Очень многие, допустим, женщины, которые часто ходят делать педикюр, у них есть свой инструментарий, они оставляют у своего мастера, и когда они приходят к нам, они их инструментами проводят мероприятия, очистку ногтей и так далее, и так далее. То есть вот сейчас вот потом появились средства, которые можно буквально опрыскивая вот ножницы, все, проводить обеззараживание, потому что там главный момент – это острота самих ножниц, и она при некоторых видах обеззараживания, в высоких температурах, да, они притупляются. И вот поэтому сейчас уже вышли уже другие совершенно средства, которые аэрозольным путем, опыляя, они обеззараживают и стараются, чтобы уже, ну, у нас не было случаев, чтобы, допустим, какие-то наши работники обязательно приходят в эти салоны, проверяются, берутся смывы со стороны работников санитарной книжки, они обычно в год-два раза проходят обследование. Я бы не сказала, что можно дать салонам высокую оценку, но так чуть выше среднего уровня работают. Օրինակ վերաբուժական գործիքները ստերիլիզացնում են ավտոկլավներում։ Եթե համարենք, որ ձեր ասած այդ աերոզոլները նույն էֆեկտն են տալիս, նույն ձևի ախտահանում են, ապա երևի վերաբուժության մեջ էլ դրանք օգտագործվեն, ինչու պարտադիր ախտահանվեն ավտոկլավներում։ Ինչքանով համոզված լինի հաճախորդը, որ դա վերջնական ախտահանում է, եթե չի ստերիլիզացվել ավտոկլավը։ В операционных и весь мединструментарий стерилизуется совершенно согласно иным санитарным нормам и правилам. Это во-первых. Во-вторых, в месяц раз вот эти вот пакеты с инструментариями обязательно проверяются на стерильность нашей лаборатории. Этот контроль обязательно ведется. И, конечно, там идет оперативное вмешательство. И, естественно, мы совершенно другие требования к этому предъявляем. Ну а в салонах это более легкое вмешательство, без глубокого внедрения в тело человека. И поэтому здесь более легкие выдвигаются требования для салона. Ինչու օրինակ մատները հարդարելիս կարող է արյան միջոցով ինչ որ վարակ տարածվել։ Վտանգավոր է եւ նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր խուսափում են մատնահարդարումից հենց այդ պատճառով։ Есть, конечно, именно опасность передачи каких-то инфекций, но я опять-таки говорю, на сегодня очень многие женщины имеют свой набор инструментария, который они с собой могут с собой принести, с собой унести, только они пользуются, только они могут сами обеззараживать дома и только для употребления одного человека. Եվ համենայն դեպս այս վիճակում մնան մեր գեղեցկության սրահները, թե հետագայում այս պահանջները պիտի ավելի խստացվեն։ Нет, конечно, надо усилить, во-первых, контроль, и я надеюсь, что на сегодня у нас очень много обеззараживающих средств, которые могут обеззаразить без подвергания вот этих вот острых режущих предметов именно стерилизации, потому что путем стерилизации они теряют именно остроту работы, да, работе. И поэтому надеюсь, что наши салоны все больше и больше будут прибегать к услугам и закупать вот эти вот более современные обеззараживающие средства с большим эффектом обеззараживания. И надеюсь, что эта проблема со временем будет решена. Кан գեղեցկության սրաններ, որտեղ օրինակ մկրատները երացնում են. Это невозможно. Это только опрыскивание аэрозольными средствами. И продержание в этом опрыскиваемом растворе N время выдержки там указывается в тех или иных средствах, и после этого промывают. Ենթադրենք ամեն վարպետ ունի 1 մկրատ, որոշ ժամանակ, ասենք 10, 15 գուցե կես ժամ պիտի այդ լուծույթում մնա մկրատը, որպեսի վարակազերծի։ Այդ դեպքում պիտի հաճախորդը սպասի, ամեն մի հաճախորդի հետ աշխատելուց հետո պիտի գործիքը վարակազերծվի, նոր աշխատանքը սկսի, կամ պետք է լինի մեկից ավելի գործիք։ Вообще-то желательно, конечно, иметь больше инструментария. И плюс еще есть обеззараживающие средства, которые не требуют очень длительного времени выдержки до экспозиции. И такие тоже есть. Поэтому очень многие работники салонов, ну, конечно, это их работа, это их бизнес, и они интересуются всеми этими современными методами и стараются использовать именно то, что облегчит их работу. Ըստ երևույթին հաճախորդները չեն դեռևս բոլորը գիտակցում, կամ էլ հետևողական, որ պահանջեն վարակազերծված գործիքներով աշխատեն գեղեցկության սրահի աշխատակիցները. Մենք այդքան էլ պահանջկոտ չենք. Я думаю, что со временем культура обслуживания в наших салонах будет намного выше. Жизнь у нас не стоит на месте, наука тоже не стоит на месте. И, конечно, каждый салон хочет, чтобы быть на высоте, хочет удивлять именно своими новшествами своих посетителей. Я с надеждой, что мы с вами доживем до того дня, когда изобретут средства, которые очень так в ускоренной форме обеззараживают, изобретут одноразовые расчески, которые будут уничтожаться и применяться всего лишь один раз для каждого посетителя.